Гуру. Скорее, скорее, скорее стремитесь усвоить все, что так щедро дается ведущим. Времени так мало, а усвоить надо так много. Не может быть праздных часов и праздного мышления. Каждое мгновение должно быть использовано с пользой для общего блага. Время не ждет.